Как мне найти практически этого коллекционера? Может, вы дадите мне совет? Кира Борисовна немного подумала и сказала: «Думаю, что трудностей здесь не будет. Вам необходимо обратиться в общество садоводов-любителей. Их контора расположена на улице Ростовской, в 24-м доме. Цветоводов, у которых есть в коллекции сорт кумир, не так уж много в городе. Благодарю вас». Николай Федорович встал, убрал цветы в пакет, который, в свою очередь, спрятал в портфель. «Если вам нужна будет консультация или еще что касаемо цветов, то милости просим, мы готовы вам помочь». Блондинка приятно улыбнулась, показав золотой зуб, скрытый до того пухленькими губками. «Спасибо. Если что будет нужно, я непременно буду обращаться сюда. До свидания». Николай Федорович, выходя на улицу, не забыл пригнуться в дверях. Так низка была притолока. В машине было тепло. И Мошкин с удовольствием подставил ноги под струю теплого воздуха, которая приятно обдувала их. «Андрюша, чтобы не забыть, тебе необходимо подъехать сюда к 17 часам, спросить Вандышеву Киру Борисовну и напомнить ей, что ты от меня. Она передаст мне одну бумагу. Хорошо?» «Какие разговоры? Конечно, сделаю, Николай Федорович». «Сейчас давай заедем на Ростовскую, к дому 24». Распространяемое в машине тепло клонило ко сну. Мошкин рассеянно смотрел в окно, а шофер, что-то мурлыкая себе под нос, сосредоточил свое внимание на дороге. Повернувшись к водителю, Николай Федорович предложил: «Андрюша, давай заедем в Ивушку, перекусим». Это небольшое кафе нравилось Мошкину издавна, еще с тех пор, когда в нем продавали пиво. Оно здесь всегда было охлажденным, продавалось в розлив, и при желании можно было взять и бутылочного, которое продавалось здесь же. Меню в кафе было простым, но разнообразным. После антиалкогольной кампании пива не стало, но покушать можно было все так же сытно. Людей в кафе было немного. Они увидели это, подъехав вплотную к сплошь стеклянным стенам. Кафе все просвечивалось, и люди в нем находились, как рыбы в большом аквариуме. Оставив верхнюю одежду в раздевалке, Николай Федорович помыл руки и высушил их электрической сушилкой. В кафе было самообслуживание. Мошкин взял себе суп-харчо, жареную колбасу с картофелем, 2 кофе и 3 хлеба. Расположились за столиком под пальмой. Ложки и вилки принес Андрей, попутно захватив использованные подносы. Аппетит был неплохой. Желудок бодрствовал с полуночи и, несмотря ни на что, требовал свое. Кофе был обжигающим, и на эти 2 стакана было затрачено времени столько, сколько на первое и второе вместе. Горячая пища взбодрила, согрела все тело изнутри, временно отогнала желание уснуть. Плакучие ивы у входа в кафе подчеркивали всю пасмурность времени года. Закурив, Мошкин попробовал пальцами ивовый прутик, провел по пожелтевшим листьям и почувствовал, какие они мокрые от избытка влаги в воздухе. Ему показалось, что сама природа оплакивала погибших парней. Энергично открыв дверцу машины, он сел на сиденье. «Поехали на Ростовскую. Время не ждет». Машина, повинуясь воле водителя, плавно тронулась и стала набирать скорость. Эти деньги он отдавал, ничуть не жалея о них. То, что он числился на работе, но не ходил на нее, давало возможность не бояться милиции. Эта фиктивная работа давала ему возможность иметь трудовой стаж и все другие льготы наравне с честными тружениками. Устроившись в кресле и прикурив новую сигарету, он вновь окунулся в то недалекое прошлое. Абрамович тогда был молодым, энергичным, сообразительным, но самое главное — целеустремленным. Он наперекор всему хотел во что бы то ни стало жить лучше. Дела у Вахтанга шли неплохо. Он пользовался определенным авторитетом. Абрамовича тоже побаивались, потому что Манукян его везде преподносил как человека, который вначале сделает, а уж потом подумает. На самом же деле он все теснее сотрудничал с Вахтангом, все лучше разбирался в его делах, все чаще давая отдельные советы своему шефу. Вот так постепенно он стал не только телохранителем, но качественно изменился сам. Совершенствовались его знания подпольного бизнеса. Он научился жестокости по отношению к отступникам, продажным или запутавшимся барыгам. Все, возможно, так бы и продолжалось, но ему еще и везло. Если, конечно, гибель человека можно считать везением. Однажды Манукян на своей машине вместе с любовницей возвращался в город после вылазки на природу. Они оба были изрядно пьяны. Выехав при обгоне на полосу встречного движения, он не успел довершить маневр, допустил встречное столкновение. Вахтанг погиб на месте, а его подруга была доставлена в больницу с переломом таза и множеством ушибов. Манукяна на третий день похоронили, а его милашка, отлежав в больнице 3 месяца, вышла похудевшая, но по-прежнему любвеобильная. Вахтангу уже ничем нельзя помочь, а жить дальше хотелось уже в другом качестве. Абрамович сразу же сориентировался и понял, что если не сейчас, то никогда. Первым делом он организовал пышные похороны Манукяна, но самое главное, приложил максимум усилий для того, чтобы все дело перешло к нему. Действовать приходилось по-разному, но суть была в одном — фактически из козырной шестерки пробиться в тузы. Игра стоила не только свеч. За время посещения ресторанов он завел знакомство с 2-3 уголовниками, но не только знакомство. Он смог их заинтересовать. Радужное будущее их привлекло. Они очень помогли ему поставить на место близких людей Вахтанга. Для этого были применены и шантаж, и мордобой, и даже убийство. Этот случай с утопленником и сыграл ключевую роль. Он показал всем несогласным, что он, Абрамович, не остановится ни перед чем, а верх займет. Утопленник был соратник Вахтанга по организации подпольного цеха, и именно ему все пророчили освободившееся место. Но Макарыч и Грек распорядились по-другому и помогли Абрамовичу стать единственным руководителем дельцов теневой экономики города. Макарыч был очень сообразительным, умным преступником. Он и стал правой рукой Абрамовича. С ним Юрий Федорович делился всем. На него и его связи с преступным миром и сделал ставку. И, как показало время, не ошибся. В первые месяц-другой им приходилось изредка есть и спать. Необходимо было не только взять власть в свои руки, но и побороть внутреннее сопротивление у недовольных, которые хотели просто саботировать снабжение, производство и сбыт готовой продукции. Методы воздействия были те же – шантаж и угрозы. Позволили организовать все так же, как и было. Отработанные каналы сбыта произведенной продукции стали приносить, как и прежде, Вахтангу твердую выручку. В течение года после смерти своего предшественника Абрамович вникал во все тонкости дела, сам до всего доходил, старался изо всех сил не развалить с таким трудом созданное и отработанное производство. Но Абрамович был творческой личностью. Если он и довольствовался чем, то ненадолго. Он всегда помнил, что человек стал человеком потому, что он не успокаивался на достигнутом. Необходим был поиск, расширение связей, расширение производства, вовлечение в сферу деятельности новых людей и новых источников дохода. Притом желание у него было таким, что не давало ему покоя, пока все задуманное не воплощалось в жизнь. Уже во второй год своего царствования он открыл еще один цех по пошиву модных сорочек, который реализовывал через торговую сеть в соседних областях. Постепенно Абрамович приобретал все больший вес в теневой экономике города, региона. Чем больше у него было средств, тем жаднее он становился. Патологическая жадность не мешала ему жить роскошно, практически не отказывая себе ни в чем. Директор спортшколы, поняв, с кем имеет дело, перестал брать с него деньги. Наоборот, приглашал к себе в кабинет, угощал коньяком, лебезил, не умолкая, пока приносили ведомость и деньги. За год до антиалкогольной кампании он нашел нужных людей и стал вместе с ними проворачивать крупные махинации в торговой сети. Как ни странно, ему удалось привлечь к этому заместителя директора базы облпотребсоюза и директора базы продовольственных товаров номер один. Собственно, все устроилось, а вернее началось, с замдиректора базы облпотребсоюза Голубева Анатолия Ивановича. Для нормального функционирования цеха по пошиву сорочек необходимо было регулярно получать модные ткани и фурнитуру. Макарыч устроил ему встречу на охоте с Голубевым, а там уже все было делом техники. Охота, выезды на природу быстро их сблизили. Подарив ему ружье фирмы «Зауэр» с инкрустированным ложем и стволами, Абрамович окончательно расположил к себе Анатолия Ивановича. Да и требовалось от Голубева всего ничего. Нужно было направлять дефицитные ткани в магазин ткани на улице Мира, а уж оттуда они поступали куда надо. Анатолий Иванович принимал поначалу только подарки, но постепенно перешел на деньги, как самый лучший подарок.